Глава 13. «Так на кого, вы сказали, вы работаете?» — осведомился капитан Гронинг. «Да мы ничего такого не говорили», — ответила Энджи. Оторвавшись от компьютера, он откинулся в своем кресле. «Вот как. И значит, только из-за того, что вы друзья Дэвина Амроклина и Оскара Ли из убойного отдела, я должен помогать вам?» «Мы, можно сказать, рассчитываем на это», — произнес я. «Ну, а я, малый, до звонка Дэвина, можно сказать, рассчитывал отправиться сейчас домой, к своей старушке. Уже по меньшей мере лет 20 никто не называл меня малым, и я не знал, как реагировать на такое обращение». Капитан Эммет Гронинг был 5 футов ростом, а весил 300 фунтов. Тяжелая челюсть выпирала почище, чем у бульдога, а под подбородком, как подтаявший шарик мороженого, свисали складки 2-го и 3-го подбородков. Я не знал, в каком возрасте увольняют из рядов полиции в Стоунхэме, но имел все основания подозревать, что Гронинг сидел за своим столом и на своем повышенной прочности кресле уже лет 10, не меньше. Он жевал Слим Джим. Вернее, не жевал, а как бы катал его во рту, изредка вынимая обслюнявленный и любуясь следами от зубов на его поверхности. Предположительно, это был Слим Джим. Точно сказать не могу, так как забыл, как он выглядит. На глаза мне Слим Джим не попадался уже лет 20, примерно столько же, сколько прошло с тех пор, как меня перестали называть малой. «Мы не хотели мешать вам отправиться к старушке», — сказал я. «Но нас, как говорится, время поджимает». Он прокатил Слим Джим по нижней губе и сказал, одновременно умудряясь посасывать лакомство: «Дэвин сказал, что это вы двое уделали Джерри Глина». «Да», — сказал я, — «если кто его уделал, то именно мы». Я почувствовал, как Энджи легнула меня по щиколотке. «Ну?» — капитан Гронинг вперил в нас взгляд через стол. «Ничего подобного вы у нас не найдете». «Чего именно мы не найдем?» «Всех этих убийц под кайфом, извращенцев, трансвеститов, развратников, насилующих малолеток. Нет, сэр, мы оставляем все это вам в большом городе». Большой город находился всего лишь в 8 милях от Стоунхэма, но капитану, по-видимому, казалось, что их разделяют океаны. «Вот почему, — заметила Энджи, — мне всегда хотелось здесь осесть, выйдя на пенсию. Тут уж настал мой черед легаться». Гронинг вздернул бровь и подался вперед, словно желая рассмотреть, чем там заняты мы на противоположном конце стола. «Вот-вот, я всегда так и говорил. Городков похуже нашего пруд-пруди, а вот получше поди поищи. Нуждайся, Стоунхэм, в торговой рекламе, лучшего текста не придумаешь». «Правильно», — сказала Энджи. Он откинулся в кресле, так накренив его, что мне казалось, еще секунда, и кресло упадет. А он полетит с него, проломив собой стену, и приземлится в соседнем кабинете. Он вытащил изо рта Слим Джим, взглянул на него и засунул обратно в рот. Потом он поглядел на экран компьютера. «Энтони Лизарда из Лина», — сказал он. «Лин, Лин. Сортир всего один. Слыхали такую присказку?» «Впервые слышу». Энджи лучезарно улыбнулась ему. «Ну да, в самую точку присказка», — сказал Гронинг. «Скверное место, дерьмовое. Я бы и собаку там выгуливать не стал». «Хм, видать, здорово тебя там в дерьме извозили. Чуть не сорвалось у меня с языка. Но я вовремя прикусил его, напомнив себе о том, что решил покончить с мальчишескими замашками». «Собаку бы выгуливать не стал», — повторил Гронинг. «Ну а Энтони Лизарда...» Ему же с сердцем плохо стало. «Я думал, он утонул». «Он и утонул, малый. Ясное дело, утонул. Но сначала ему стало плохо с сердцем. Наш док заключение дал, что не так уж плохо ему стало, чтобы умереть. Ведь он же молодой парнишка был. Но когда под тобой 5 футов воды, если что, тебе, несомненно, будет крышка. «Будет крышка», — повторил он с той же интонацией, с какой говорил о выгуливании собаки. «Кто-нибудь знает, почему ему стало плохо с сердцем?» «Будь уверен, малый, кто-нибудь знает. А этот кто-нибудь — Эммет Гронинг из Стоухэма, собственной персоной». Он откинулся в своем кресле и, вздернув левую бровь, кивнул так, что Слим Джим скользнул вниз по нижней губе. «Живи я в этом городишке, я ни за что на свете не пошел бы на преступление, хотя бы потому, что это означало бы допрос, которому подверг бы меня Эммет Гронинг из Стоунхэма. А 5 минут этого допроса было бы достаточно, чтобы я признался в чем угодно, вплоть до убийства ребенка Линдберга и похищения Джимми Хоффы, только бы поскорее вырваться от него и очутиться в федеральной тюрьме. Чем дальше, тем лучше». «Капитан Гронинг», — сказала Энджи с тем же придыханием, с каким обольщала бедного Уолтера. «Если бы вы поделились с нами причиной сердечного приступа Энтони Лизарда, мы были бы вам крайне признательны». «Крайне признательная крошка Дженнаро. Фу ты, ну ты!» «Кокаин», — произнес Гронинг. «Или же Е-йо, как его предпочитают именовать некоторые. Итак, я увяз в болоте Стоунхэма с этим жирным парнем, корчащим из себя не то Аль Пачино, не то Тони Монтану. Расследование не продвинулось ни на йоту. Он нюхнул кокаина. Ему стало плохо с сердцем, и он утонул?» «Не нюхнул, а окурнул, малый». «Что, какой-то не такой кокаин?» — спросила Энджи. Он покачал головой, крошечный по сравнению с массивным торсом, и челюсти его шумно сомкнулись. «Обычный кокаин вместе с табаком. То, что зовется эквадорской сигаретой. Табак, немного кокаина, затем опять табак, еще кокаина, вновь табак и еще кокаина», — пояснил я. Гронинг, по-видимому, впечатлился. «Видать, вам это знакомо». Знакомо это было огромному количеству студентов в начале и середине 80-х, но ему я этого не сказал. Такие, как он, похоже, и президента выбирают в зависимости от того, покуривает он или на дух не выносит наркотиков. «Слыхал, как это делается?» «Вот этот парнишка Лизарда так и сделал, и здорово набрался. Витал в импиреях, а потом бах, и с небес вверх тормашками». «Образно», — сказал я. «Чего?» «Проехали». «Чего-чего?» «Неважно», — сказал я. Пятка Энджи вонзилась мне в носок, и она мило улыбнулась капитану Гронингу. «Ну а что насчет свидетеля? Газета утверждает, что с Лизарда кто-то был». Гронинг оторвал от меня недоуменный взгляд и опять вперился в экран компьютера. «Парнишка по имени Дональд Игер, 22 лет. В ужасе бежал с места происшествия, но спустя примерно час был доставлен в участок. Опознали мы его по куртке, которую он бросил. В полиции мы маленько его прижали, но он не раскололся. Он просто пошел купаться с дружком на водоем, выпил пиво, выкурил легонькую сигарету с марихуаной и полез в воду». «А кокаин употреблял?» «Ни в коем случае. Клялся, что не знал, что Элизардо употреблял кокаин. Говорил, да Тони этот кокаин терпеть не мог». Гронин щелкнул языком, на что я ему возразил: «Это кокаин терпеть не мог твоего Тони». «Удар под дых», — сказал я. Он кивнул. «Иной раз на допросах Меня и ребят немного заносит. Капитан Гронинг и его ребята. Небось, устраивают совместные пикники, в церковь вместе ходят, горланят хором песни Хэнка Уильямса-младшего, и что такое презерватив, даже понятия не имеют. И как же отец Энтони воспринял смерть сына? — спросила Энджи. «Вы про полоумного Дэйви?» — сказал капитан Гронинг. «Прочли в газете, что это гангстер?» «Да, если каждую темную лошадку к северу от Квинси вдруг гангстером считать». «Ну, а именно эту темную лошадку?» — спросила Энджи, сцепив в кулак руки. «Мелкая сушка». Газеты называют его акулой-ростовщиком, и в этом есть кое-какой резон. Но основное, чем он кормится, это утилизация угнанных машин на Линской автостраде. Из всех крупных американских городов Бостон едва ли не самый благополучный в смысле криминогенности. Количество убийств, разбойных нападений и изнасилований, зафиксированных у нас, смехотворно мало в сравнении с аналогичными преступлениями в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Майами. Но по части угнанных автомобилей все эти города нам в подметки не годятся. Бостонские уголовники почему-то особо пристрастились угонять машины. И это при том, что общественный транспорт в городе работает нормально. Большинство угнанных машин оканчивают свои дни на Линской автостраде. Отрезки трассы 1А, идущим вдоль Мистик Ривер, где по обеим сторонам автострады расположились автосервисы и гаражи. Большинство этих предприятий вполне законные, однако не все. Вот почему владельцы угнанных автомобилей могут даже и не трудиться прибегать к помощи спутниковой системы. Все равно сигнал прозвучит откуда-нибудь со дна Мистик Ривер, где окажется передатчик, но не сам автомобиль. Последний будет разобран на части и рассредоточен по 15 различным адресам уже через полчаса после угона. «Полоумный Дэйви полез в бутылку из-за сына?» — спросил я. «Уж надо думать», — сказал капитан Гронинг. «Но что тут поделаешь? Понятно, он нам стал втирать очки, как это водится. Дескать, сынок мой кокаином не баловался и все такое, но потом-то что?» К счастью, расклад сейчас у гангстеров такой, что Дэйви там не котируется, и мне плевать на него. «Значит, полоумный Дэйви — это мелкая сошка», — сказал я. «Или рыбешка», — сказал капитан Гронинг. «Или рыбешка», — повторил я, обращаясь к Энджи. И заработал еще один удар ногой.